Она мило улыбнулась. «О, я не жалуюсь. Вот бы вы для нас взялись собирать. А вы попросите». «И попрошу». В эту минуту объявили посадку самолета Джеки, и я направился к входу. «А что в самом деле?» — подумал я, стоя у двери. «Девушка сама предлагает свои услуги». «И какая девушка? Против ее глаз никто не устоит». Едва дождавшись Джеки, я схватил ее за руку и бесцеремонно потащил за собой. «Живее, живее!» — торопил я ее. «Я должен найти девушку. Мало тебе одной?» — спросила Джеки. «Да нет же. Пойми, это особенная девушка. Красавица. Она только что была тут, собирала деньги для кого-то». «А тебе она зачем понадобилась?» — подозрительно осведомилась Джеки. «Понимаешь, это идеальный человек для комитета по сбору средств», — объяснил я. «Представь себе, она предложила свои услуги, а я, дурак, даже не узнал ее фамилии». Я поспешно обвел взглядом зал. «Никого, если не считать важных престарелых дам и отставных полковников. Черт возьми!» — вырвалось у меня. «Надо же, такую возможность упустил!» «Но ведь можно выяснить, кто она», — сказала Джеки. — «Наверное, это кто-нибудь из здешних, не знаю». «Впрочем, можно спросить Хоуп». Как только мы добрались до дома, я схватил телефонную трубку. «Скажи, пожалуйста», — обратился я к Хоуп, — «что за красавица с глазами цвета лесных орешков и темными волосами собирала сегодня в аэропорту деньги на какие-то цели?» «Ну, знаешь, Джерри», — воскликнула Хоуп. «Ты не мог бы спросить что-нибудь полегче? Откуда мне знать?» «И вообще, зачем тебе это?» «Я хочу организовать комитет по сбору средств. И эта девушка показалась мне идеальной кандидатурой». Хоуп хмыкнула. «Не знаю даже, кого тебе так сразу предложить», — сказала она. «Вот что, попробуй поговорить с леди Колтерп. Говорят, у нее это очень хорошо получается». Я подавил стон. «Леди Колтерп!» Представляю себе, что это такое. Длинные прокуренные зубы, ежик стального цвета, твидовый костюм, пахнущий спаниелем, и спаниели, пахнущие твидом. «Ладно, подумаю», — ответил я. И вот наступил знаменательный день. Надо ли говорить, что аэропорт был окутан туманом? Понадобились титанические усилия, чтобы доставить на остров Питера Скотта с супругой. Мы едва уложились в срок, да и то с помощью чего-то личного самолета. В конечном счете все образовалось. Я показал Питеру и его жене зоопарк, познакомил их с сотрудниками, рассказал о наших задачах и с удовольствием отметил, что экскурсия явно произвела сильное впечатление на Питера. Завтрак удался на славу. Потому верно, что обошлось без спичей. Во второй половине дня снова экскурсия по зоопарку. После этого осталось время только принять ванну и переодеться перед главным событием дня — обедом с последующим сбором средств. На обед были приглашены избранные, на чью помощь мы рассчитывали. Открыл торжество лорд Джерси. Он предоставил слово Питеру Скотту, и тот произнес превосходную речь о различных аспектах охраны природы и значении нашего начинания. За ним была моя очередь выступать, и я уже перебирал листки с записями, как вдруг мой взгляд остановился на девушке, сидевшей на другом конце стола. «Она та самая, которую я видел в аэропорту!» «Что за черт? Как она здесь очутилась?» От удивления у меня вылетело из головы все, что я собирался сказать. Все же я кое-как промямлил свою речь и сел, думая только о том, чтобы не упустить момент и перехватить девушку, прежде чем она скроется во второй раз. Наконец загремели стулья, гости начали подниматься из-за стола. Со всей скоростью, какую допускали приличия, я протиснулся сквозь толпу именитых друзей, догнал девушку уже на самом пороге и положил ей руку на плечо,